Что вы думаете? Игрок 2 в 7 — это не я. Игрок 4 в 7 — самый позорный рассказ у 6 номера, так что она, возможно, в порядке. Игрок 6 в 7 — спасибо 4 и вам тоже. Режиссер в 7 — 10 секунд. Игрок 7 остальным, 5 считает, что это 2, не может же он все время ошибаться. Я в 7 — нет, голосую за 7-го, даже если он не модель, все равно наглец и не заслуживает таких денег. Вот мы и вернулись. Сейчас посмотрим, смогут ли участники игры разоблачить модель человека. Прошу всех голосовать. Я нажимаю 7-ю кнопку и наблюдаю, как остальные соперники тянутся к клавиатуре. Голосование завершено. 5 оставшихся игроков людей подали 3 голоса за игрока под номером 7. Но, боюсь, вы снова ошиблись. 7-й игрок — это Керби Хоган, 20-летний студент Нью-Йоркского университета, специализирующийся в области политологии. Ну а теперь он нас покинет. Пока экран блекнет, 7-й игрок успевает показать нам фигу. Но пусть он даже человек, я не жалею, что его выперли. Раунд 3. Я в 7. Печально, что 7-й оказался человеком, зато нам больше денежек достанется. Игрок 1 в 7. 5-й, кто, по-вашему, окажется моделью? Я в 7, понятия не имею. Итак, 2 из 6 уже выбыли. Если на этот раз вы угадаете правильно, 6 миллионов нью-долларов будут разделены поровну между 4 участниками. Следующий вопрос. Что бы вы сделали, став королем или королевой вселенной? Игрок номер 1, начнем с вас. Игрок номер 1 ошеломленно хлопает ресницами, вдруг чем-то напомнив мне мою жену. Не из-за растерянности, а скорее потому, что кажется нормальным, порядочным человеком, совсем как Морин, слишком честным, чтобы быть моделью. «Понимаю, со стороны это может показаться совершенно ничтожным, ничего не значащим пустяком», — мямлит она. «Но я приказала бы бригадам ремонтников на скоростной автомагистрали в Нью-Джерси работать только по ночам и выходным, а не в часы пик, когда из-за этого приходится часами стоять в пробках. Понимаю, дороги должны ремонтироваться, но стоит рабочим расставить свои знаки, как приходится ползти черепашьим шагом». «По-вашему, выходит, автомагистраль Нью-Джерси — это центр вселенной?» — осведомляется Ньюман. Игрок 2, игрокам 4 и 5. Вы верите этой женщине? Я всем — да. Игрок 1 и 5 — да, в каком смысле? Я 1-му, кому-то не понравились ваши ответы. Игрок 1 и 5, значит, они никогда не бывали в Джерси. Игрок номер 2. Теперь, король, вы, ваши монаршие приказы. Поскольку игрок номер 2 не молод, то и ответ его звучит вполне естественно. Омолаживающие лекарства должны быть доступны не только самым богатым. Несправедливо утаивать их от простых смертных. Но если вы выиграете, тоже разбогатеете, не так ли? Игрок под номером 4, вам слово. Игрок номер 4, мужеподобная женщина, недолго думая, отвечает. «Почти все на головидении, включая это шоу, просто низкопробная чушь, созданная для одурманивания мозгов. Имея власть, заставила бы голопродюсеров отстаивать в суде воспитательные качества каждого шоу. Все должно иметь культурные или просветительские цели». «В таком случае я бы в 2 счета остался без работы». Игрок номер 5. Ваш ответ, пожалуйста. Как-то в одном из научных бюллетеней я читал, что проблему глобального потепления можно решить, разбросав высоко в атмосфере свободно плавающие хлопья пластика с отражающими способностями. Если это сработает, множество экваториальных областей снова станут обитаемыми. Понимаю, что живущие ныне на полюсах люди будут страдать от холода, но ведь наш мир был именно таким раньше, до того, как люди его изгадили. Видимо, жителям арктических районов придется переселиться. Игрок 1, игроку 5. Хороший ответ. Защитник окружающей среды. Игрок под номером 6. Вообразите себя королевой. Что бы вы сделали? Игрок номер 6 отвечает не просто как королева, но как королева красоты.

Когда всю себя отдаешь семье, любимцев нет и быть не может. Я очень вас люблю, Сэм, Лили и Питер». Она посылает в камеру воздушный поцелуй. «Морин, эта женщина понравилась бы, похоже, она наш человек». Итак, раунд четвертый подошел к концу. Интересно, вы уже знаете, кто модель человека? Ждите, скоро вернемся. Режиссер всем, минута на рекламу. Я всем, да, нелегко. Игрок первый пятому, как по-вашему, кто эта модель? Я первому, то есть, если исключить нас с вами. Я почти уверен, что это не игрок номер один, но разве можно сказать точно? Мы с ней очень похожи на остальных участников, но, насколько я понимаю, она вполне может оказаться моделью, одновременно посылающей сообщения не только мне, но и остальным двум игрокам. Игрок 2 всем. Я в тупике. Эньки, беньки, ели вареники. Игрок 4 всем. А я, кажется, догадываюсь, кто это. Я вот лично ни о чем не догадываюсь, но, похоже, первый игрок будет голосовать заодно со мной, поэтому и печатаю. Игроку первому я выбираю номер 2. Режиссер всем, до эфира 10 секунд. Игрок первый пятому согласна. Играет музыка, и Ньюман вновь оживает. Ситуация становится все напряженнее. Игроки, пожалуйста, укажите, кто, по вашему мнению, модель человека. Я нажимаю вторую кнопку. Решение принято. Двумя голосами из трех моделью назван игрок под номером 2. К сожалению, это Уолтер Вагнер, 63-летний пенсионер, бывший офицер правоохранительных органов, имеет 2 детей и 3 внуков, живет в Буазе с супругой. Но эта игра им проиграна. Игрок 4 в 7 живет с женой? Мерзавец утверждал, что она умерла? Очевидно, второй игрок пытался повысить свои шансы, давя на сочувствие. И хотя он оказался человеком, я не жалею о том, что выкинул его. Теперь все сводится к нам троим. Игрок под первым номером так походит на мою жену, на меня. Игрок 4 — тяжелая жизнь и прекрасный рассказ. Кого же выбросить следующим? Раунд 5. Я игроку первому. Вы мне доверяете? Игрок первый пятому назвался груздем «Полезай в кузов». Я первому. В таком случае голосуем за номер 4. Что бы там ни было, это, скорее всего, она. Игрок первый пятому. Окей. Игрок четвертый всем. Вижу, вы оба печатаете, но я ничего от вас не получаю. Клянусь, я не модель. Осталось 3 игроков. Думаю, теперь-то уж люди наверняка сообразили, кто из них модель. Вот мой вопрос. Предположим, что вы взяли джекпот. Как вы его потратите? Игрок 4, начнем с вас. Какую-то часть оставлю себе и своей подруге. Может быть, чуть меньше половины. Остальное отдам на благотворительность. Я веду кое-какую работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, и хотела бы пожертвовать деньги в память о брате. Я игроку один, все это уловки, спекулирует на наших чувствах. А вы, игрок под номером 5, как вы собираетесь потратить ваши миллионы? Только будь честным, говорю я себе, остальное неважно, поскольку я и первый игрок все равно собираемся вытеснить 4-го, так что все идет по плану. Я куплю хороший дом для жены и ребенка, новую машину, видеостену побольше, мебель из настоящего дерева. Может быть, повезу семью отдохнуть в какое-нибудь роскошное местечко. Вероятно, я бы еще немного поработал, чтобы чем-то себя занять, но было бы неплохо знать, что отныне труд для меня вовсе не обязателен. Я смог бы смотреть на вещи проще и проводить больше времени с семьей. Больше времени с семьей. Игрок номер 1, а что у вас? Да, определенно. Дом получше и машину побольше. Заплатила бы долги, выделила какие-то суммы друзьям и родным и вложила бы остальное в какое-нибудь дело. О, кстати, возможно, потратила бы немного на то, чтобы приехать к игроку номер 5, познакомиться с семьями. По-моему, у нас много общего. Вы так в этом уверены?